Звонок Рахманова через два дня вызвал целый всплеск эмоций. Услышав его голос, я сначала замерла, а вслед затем улыбнулась, едва удержавшись, чтобы не взвизгнуть от радости. Вот тут-то и выяснилось, что я ждала его звонка, все еще надеясь, хотя и заранее смирившись с поражением. Конечно, он мог сейчас звонить, чтобы просто поставить меня в известность, мол, наваждение прошло. Но с моей точки зрения, тогда и утруждать себя не стоило. Тем более, что я ему не звонила и не позвонила бы. Так что наши отношения сами собой сошли бы на нет. «Привет», — сказал он. Голос звучал весело, и, опережая возможные вопросы, Олег сообщил. «Меня не было в городе два дня, приехал только сегодня». «Отлично». «Ты мне не звонила?» «Забыла, наверное». Он засмеялся. «Ни за что не поверю. Ты очень гордая, да?» «Скорее умная. Если мужчина не звонит сам, значит, мой звонок будет не кстати. Ты женщина моей мечты». «Не сомневаюсь». «Что с твоей работой?» «Неделя еще не прошла». «Значит, у тебя полно свободного времени, и ты не откажешься сегодня пойти со мной?» «Не откажусь. А куда?» «Сегодня мой друг устраивает прием. На самом деле ужасно скучное мероприятие, но идти необходимо. Вот я и подумал, отчего бы не сделать себе приятное и не взять тебя с собой. По крайней мере, не потрачу время впустую. Что скажешь?» «Терпеть не могу приемы, особенно скучные. Правда, я ни на одном не была, но уверена, мне не понравится». «Разве ты не способна пострадать 2 часа ради меня? При первом удобном случае мы смоемся и где-нибудь напьемся. Вряд ли эта бодяга начнется в 7. В 7:30 я за тобой заеду. Кстати, у тебя есть вечернее платье? Нужно что-нибудь сногсшибательное. Хочешь, пришлю своего шофера, он прокатит тебя по магазинам. У меня есть драные джинсы. Может, не сногсшибательно, зато оригинально». «Это было бы забавно», — засмеялся он. «Так присылать шофера?» «Перебьюсь». «В чем бы ты ни была, ты будешь прекраснее всех», — заверил он, а я усмехнулась. Итак, ему пришло в голову вывести меня в свет. Довольно неосмотрительно, учитывая некоторые обстоятельства. Он считает, что я буду прекрасным дополнением к его костюму, запонкам и роскошной улыбке. Постараюсь его не разочаровать. Я провела ревизию своего гардероба, потом извлекла на свет Божий Машкин подарок. У нее мания дарить мне платья, она искренне считает, что тряпки скрашивают женщине жизнь. Мою они вряд ли скрасят, но сейчас Машке следовало сказать спасибо. Он употребил слово «сногсшибательное». Что-то именно в таком роде и было сейчас на мне. Я повертелась перед зеркалом и осталась собой довольна. Потом побежала в парикмахерскую, а после этого еще час сидела перед зеркалом. Забавно, но все эти приготовления показались страшно увлекательными. Ровно в 7:30 Рахманов позвонил в дверь, и я пошла открывать, бросив быстрый взгляд в зеркало. Увидев меня, он вытаращил глаза. «Что, так скверно?» — нахмурилась я. «Хуже не бывает», — стараясь быть серьезным, кивнул Олег. «Ты похожа на светскую львицу, неприступную и холодную, как льдинка. Терпеть не могу таких баб». «Насчет неприступности пальцем в небо», — усмехнулась я, туфли полетели к потолку. «Под платьем ничего нет?» — вроде бы сомневаясь, спросил Рахманов, целуя меня. «По-моему, очень удобно». Командант усмехался с плаката, наблюдая наши игры в прихожей. «Свобода или смерть?» — подмигнула я ему, когда Рахманов отправился в ванную. На прием мы опаздывали, но Олега это ничуть не расстроило. В машине он сел вплотную ко мне и, стиснув мою руку, шепнул: «Черт, я способен думать только о том, что под платьем у тебя ничего нет, меня это страшно заводит». Он шептал мне в ухо, чтобы не слышал шофер, а я фыркала, сдерживая смех. «Зачем, по-твоему, я так вырядилась? Чтобы ты был спокоен?» «Вот дрянь», — засмеялся он, а я сунула руку ему под пиджак, сохраняя очень серьезное выражение на лице. Машина затормозила возле украшенных разноцветными шарами дверей. Олег вышел, помог выйти мне и заговорщицки подмигнул. А я наконец-то сообразила, куда мы попали. Офис господина Долгих размещался в центре города, в недавно выстроенном 5-этажном здании. Темное стекло и металл. Старый город, новомодное строение не украшало, но впечатление производило. Еще большее впечатление производило внутреннее убранство. Долгих обустраивался с размахом и денег не пожалел. Огромный зал на 2-м этаже был забит людьми до отказа. Я увидела нашего мэра в компании неприметной блондинки. Тучный дядя в погонах произносил речь. то ли благодарил, то ли просто расхваливал хозяина за громадный вклад в развитие области, добавив, и не побоюсь этого слова, всей страны. Все дружно зааплодировали, на лицах счастливые улыбки. Вряд ли хоть кому-то из присутствующих неизвестно, как Долгих зарабатывает свои деньги. И ничего, радуются. Благо всей страны его тоже вряд ли беспокоит. Пусть все ее граждане грызутся из-за корки хлеба в сточной канаве. Ему это только в радость. Ему так даже удобнее. «А дядя в погонах он кто?» — не утерпев, спросила я. «Какой-то хмырь из областного военкомата». «Что ему здесь понадобилось?» «То же, что и всем. Хочется свой кусочек пирога, дорогая. Он выставляет свою кандидатуру на выборах. Мэр, как ты понимаешь, тоже не зря тут пасется. А нормальные люди здесь есть?» «Здесь вообще нет людей, только представители бизнеса и администрации. Смотри, губернатор». Некоторые маловеры сомневались, что придет. «Ты сомневался?» «Нет, конечно, я хорошо его знаю». После выступления еще двух малоизвестных мне лиц слово взял Долгих. Ровным успокаивающим голосом он сообщил, что сегодня исполняется 12 лет его компании. Кратко обозначил этапы большого пути, отметил, что они с уверенностью смотрят в будущее, и пообещал нам в перспективе Царство Небесное на земле. Разумеется, для этого придется сообща потрудиться. Царство Небесное всех воодушевило. Хлопали минуты две, пока не отшибли ладоши, а потом потянулись к столам. Перед трудами праведными решили подкрепиться. Мы бродили в толпе, вызывая любопытство. Рахманов то и дело останавливался, чтобы с кем-то перекинуться словечком, а я нахально пялилась на него и улыбалась. «Завязывай», — шепнул он, — «я сейчас из штанов выпрыгну. Лучше поедем отсюда. Придется еще немного потерпеть». Мы продолжали кружить по залу, пока не оказались рядом с Долгих. Вадим Георгиевич пожал руку своему другу и с любопытством посмотрел на меня. «Знакомьтесь», — сказал ему Олег, — «это Юлия Ким, революционерка и умопомрачительная женщина. Я от нее с ума схожу. Уже ненавижу буржуев. Если так пойдет дальше, начну расклеивать листовки по городу «Долой олигархов» или что-то в таком роде». «Вы тут посплетничаете, амигос», — сказала я, — «а я что-нибудь съем. Должна же быть от буржуев хоть какая-то польза». Я отправилась к столу, а минут через 20 ко мне подошел Долгих. Олег в тот момент разговаривал с каким-то жирным типом, который перехватил его по дороге. «Для революционерки вы безумно хороши», — улыбнулся Долгих. Я смотрела на его лицо и удивлялась, что не чувствую ненависти, только недоумение. Тут можно было бы пофилософствовать о противоречии формы и содержания, задаться вопросом, почему природа или Господь являют миру монстра в такой симпатичной упаковке. Но мне было наплевать на философию и на размышления вообще. Требовалось что-то ответить, и я ответила: «Вы тоже симпатичный парень». Чувствовалось, он не привык, чтобы с ним так разговаривали, но улыбнулся еще шире и произнес неожиданное: «Я рад, что ваше настроение изменилось. Теперь пришла моя очередь удивляться». Он пояснил: «Мы ведь не так давно встречались, помните, на мосту?» «А, добрый самаритянин, так это были вы. У вас хобби раскатывать по ночному городу, спасая неразумных девиц?» «Так я вас спас?» «Разумеется. Я мечтала утопиться, но холодная вода, и вы меня остановили». «Ким, знакомая фамилия. Ваш отец преподает в университете? Вы его знаете?» «Наслышан». Он улыбнулся, а в глазах мелькнула усмешка. «Наконец он меня узнал. Не узнал, понял, кто я такая. Мой друг в самом деле от вас без ума». Его слова можно было расценить по-разному. К примеру, так: «Он спятил, притащив сюда девку с таким прошлым и с таким настоящим». «Это взаимно», — ответила я, пытаясь прогнать тревогу и не обращать внимания на свои руки, которые теперь мелко дрожали, предательски. «Неудивительно. Он известный сердцеед. Надеюсь, Олег наконец-то попал в хорошие руки». И вновь усмешка. «Ну и что еще должно означать? Что-нибудь вроде: наконец-то этот павлин вляпался и получит по заслугам? Весьма по-дружески». Олег подошел к нам, с трудом отбившись от толстяка, и спросил весело моего собеседника: «Соблазняешь мою девушку?» Пытался, но безуспешно, пожал плечами Вадим Георгиевич. «Кажется, это тот случай, когда говорят «настоящая любовь».» Какая-то дама подхватила его под руку, чем сразу же воспользовался Олег. «Идем». «Сматываемся?» «Нет, но есть идея». Он потащил меня к выходу из зала, где с постными лицами паслась охрана. Парни проводили нас понимающими взглядами.